«Где она?» — шепотом спросил Аспирин. Медведь не ответил. «Что ты за зверь?» «Ты!» — Аспирин протянул руку. «Вата, плюш, тряпка!» Он вздернул медведя за переднюю лапу. Мишутка повис, не делая попытки освободиться. Аспирин, крякнув изо всех сил, швырнул им об стену. Мягкий удар, игрушка повалилась на пол почти беззвучно. Аспирин посмотрел вниз и только теперь увидел, что на полу у кровати валяются диски. Зарядник от мобилки, коробка от диктофона, газета, все, что лежало на тумбочке до того, как там воцарился плюшевый медведь. Как будто их сбросили, чтобы освободить место. «Сука!» – прошептал Аспирин и понял, что никогда больше не сможет спать. Он ехал по городу наугад. 4 утра. Светофоры мигали желтым, медведь лежал на переднем сиденье. Бросить его назад Аспирин в последний момент не решился. Медведь валялся, раскинув лапы, и в глазах его отражались проплывающие огни. Запертые магазины, опущенные жалюзи, такси на перекрестке, разнокалиберные елки, украшенные гирляндами, затянувшийся праздник. Дорога взялась литком, и Аспирина несколько раз опасно заносила в сторону. Он добрался до центра, миновал его и тут только понял, что едет как по наитию в совершенно определенном направлении, и даже смутно представляет, что ждет его в конце пути. Крутая темная улица и блочная девятиэтажка, дом 2/14. Почему? Он поддал газу и тут же опасливо притормозил. На промерзшей улице машина делала его с неуправляемой. Дорога пошла под уклон. Аспирин крался, маневрируя, подтормаживая сцеплением. Спуск сменился подъемом, бешено завертелись колеса. Машина забуксовала. Аспирин попятился, взял разбег и рванул вперед. Густо завоняло выхлопом. Машина ползала вверх, как муха по стеклу. Открылись огни на той стороне улицы внизу. Аспирин перевел дыхание и увидел дом 2/14. Над входом горел тусклый фонарь в железной оплетке. Почти перегораживая вход, стоял запорожец на продавленных колесах, давно неподвижный, заваленный снегом выше крыши. Свет фонаря падал на вывеску. Общежитие какого-то техникума, не пойми какого, официальный текст скрывался под нанесенными позже матерными комментариями. Аспирин вернулся к своей машине, поднял голову, в доме кое-где горели окна, где-то смеялись, где-то громко играла музыка. Дом был обитаем, уродливая серая коробка, пародия на человеческое жилье. Что здесь нужно Аспирину? Зачем он сюда приехал? Он замерз, сел за руль, включил печку, мотор не успел остыть, выкурил сигарету. Мишутка лежал, раскинув лапы с демонстративным миролюбием. «Какого черта?» — шепотом спросил Аспирин. Выбрался на грязный снег, взял медведя под мышку, запер машину и поставил на сигнализацию. Входная дверь противно заскрипела, Аспирин вошел в вестибюль, пустой и страшный, с останками древней телефонной будки. Голая лампочка на шнуре освещала необитаемую вахтерскую конуру с выбитым окошком. Поудобнее перехватив медведя, Аспирин поднялся на 2-й этаж. Оказался в полутемном коридоре между рядами одинаковых деревянных дверей. Откуда-то доносилась музыка и голоса, люди истерически веселились. Что он здесь делает? Прижимая к себе медведя, он двинулся по коридору, туда, где ложилась на линолеум полоска света из приоткрытой двери. Прямо за дверью урчал древний холодильник. Привалившись к нему спиной, сидел парень с выбеленным перекисью патлами. Держался за голову и покачивался, живя, по-видимому, напряженной внутренней жизнью. Аспирин прошел мимо. Их было много, каждый занимался своим делом, почти никто не обращал ни на кого внимания. Курили, ели из консервных банок, пили пиво и водку, нарезали лук на деревянной доске, выясняли отношения, где мой баян, выпрошала девица лет 17 у бледного сонного парня, а тот устало мотал головой, отцепись, мол. Аспирин шел, почти наступая на чьи-то ноги и руки, молча оглядываясь, будто аквалангист на большой глубине. «Дядя, ты куда?» — спросила девчонка-подросток с синими кругами под глазами. «К Светке?» — Аспирин неопределенно махнул рукой. «А что это за чувырва у тебя? Медведь, что ли? Дай подержать». «Сейчас», — сказал Аспирин. «Скажи, тут была девочка, Алена, где она?»